Первоначально агитация велась среди боевой дружины партии социалистов-революционеров и имела некоторый успех, но затем группа распалась. Партия народной свободы насчитывает в своих рядах только по одному городу Шантарску более 300 человек, причем значение ее было тем более, что в число членов входили и чиновники, состоящие на государственной службе, и часть богатого купечества, почему все правительственные распоряжения могли быть известны комитету партии, и она всегда имела средства. Партия одно время шла рука об руку с революционными организациями. «Вот и версия, а?» — подумал Бестужев, поднял глаза от бумаг. «Иванихин организовал грабеж собственного же золота, чтобы иметь возможность пополнять партийную кассу. Нет, пожалуй, что вздор, слишком сложно и риск велик. Наш миллионщик мог бы попросту вынуть из бумажника потребное число Катеник и Петеник, да и отдать партийному кассиру». Он вздохнул про себя и принялся читать дальше. Насколько известно из негласных источников, социал-демократическая и социал-революционная партии в губернии имеют сношения с Томском, Иркутском, Читой, Москвой и Самарой. По наблюдениям, в Шантарске и Минусинском уезде были произведены аресты среди главных руководителей и боевой дружины, а такие лица привлечены к формальному дознанию или к перепискам в порядке положения об охране, или же, наконец, высланы административным порядком. Нельзя не указать на то обстоятельство, что к прокурору окружного суда Верещагину все относятся с недоверием, и в деятельности его является лишь формализм в мелочах. Во всех действиях администрации он становится против нее, о чем, как мне говорили, заявляет слишком гласно. Нельзя не указать на то, что в городе Шантарске нет не только адресного стола, но даже домовых книг, почему регистрацию приезжих вести невозможно. И розыски кого бы то ни было продолжаются очень долго и обыкновенно безрезультатно. Чинов полиции 7 чиновников и 53 городовых на город Шантарск слишком мало, а потому ни в деле наблюдения, ни в розыске полиция должной энергии проявлять не может. Город Шантарск как место ссылки политических и уголовных преступников кишит подонками общества. Убийства и грабежи случаются очень часто, и у полиции нет сил бороться с преступностью общего характера, не говоря уже о борьбе с проявлениями политическими. Отчет губернского жандармского управления подлинный, цитируется со значительными сокращениями. «Господи ты, Боже мой!» — тоскливо подумал Бестужев. «И у них прокурор либерал. Поветрие какое-то, моровая язва. Мало нам было скандалов со Стахеевым и Шиловым». Он взял последнюю бумагу. По агентурным сведениям, в городе Шантарске в мастерских изготовлялись оболочки бомб. Наблюдение не дало положительного результата. Были указания и на склады оружия, и на типографии, но обыски ничего не обнаружили. По имеющимся сведениям, в местных организациях РСДРП и социалистов-революционеров происходят разногласия на почве единичных, ни к чему не ведущих политических убийств, ввиду чего социалисты-революционеры